Глава 53. Без волшебства здесь явно не обошлось. Когда я вернулся, посетив двух приятелей военных лет, теперь членов экстремистского движения «За людские права», мой дом был обложен со всех сторон. По всем углам расположились кровожадные пираты. Профи вернулся с друзьями. Неумеха тоже присутствовал и был не один. Я успел на мгновение заметить торнадо. Оказывается, я вызвал интерес и у новых персонажей. Любопытно все же, сколько врагов и друзей у дождевика. Мне бы надо было собрать всех наблюдателей в кучу и произнести перед ними речь, призвав объединить усилия с целью избежать дублирования и ненужной затраты ресурсов. Но от этой затеи меня отвлекли топтавшиеся на ступенях Айви и Скользкий. У Айви хватило совести покраснеть. «Нас выгнали», — объявил он. «Я хотел объясниться, но нечаянно произнес слово, начинающееся на «П».» «Что это за слово, начинающееся на «П»?» Я посмотрел на Скользкого, он выглядел просто ужасно. «Вы знаете, то, после которого он начинает психовать?» «Верно, паузифл. Просто из чистого любопытства хотелось бы знать. Он помнит, что натворил, услыхав волшебное слово?» Ответ, очевидно, потребовал слишком большой нагрузки на интеллект Айви, и он ограничился пожатием плеч. У меня были соображения на этот счет, и я мог объяснить происхождение проблемы слова, начинающегося на «П». Где-то кто-то много лет назад перекроил разум Скользкого, пытаясь превратить его в живое оружие, спусковым крючком для которого была бессмысленная фраза. Кто и когда сделал это, теперь не имело никакого значения. Эксперимент провалился, Скользкий вышел из-под контроля. Он попал в Блеца незаконно, но все же, по совести говоря, его место было там. На воле его болезнь будет прогрессировать до тех пор, пока его кто-нибудь не убьет. Вообще-то, по меньшей мере, половина обитателей Танфера следовало бы находиться в сумасшедшем доме. Здесь удивительно мало нормальных людей, по крайней мере, на моем пути они почти не встречаются. Я вошел в дом. Парни последовали за мной. Айви сразу направился в комнатушку у входа, и попка-дурак тут же завелся на всю катушку. Я задержался и заглянул в глазок. Морли, наверное, уже носится по улицам, извещая всех и каждого, что я вновь взялся за дело. Я с интересом заметил, что и друзей дождевика, и его врагов смыло из окрестностей моего дома. Интересно, а не работает ли кто-нибудь из этих наблюдателей на папочку волшебника? При такой толпе соглядатаев невозможно поверить, что они не знают о существовании друг друга. Это, в свою очередь, порождает разные предположения. Если бы я работал на гвардию и знал, что кто-то рядом трудится на Кливера, то просто бы захватил этого парня и забыл о Гаррете. Неужели все настолько обленились, что решили взвалить поиски дождевика только на меня? Не может быть. Они наверняка знают, что я не страдаю избытком честолюбия. Скользкий, очевидно забыв ориентиры, ведущие в кухню, побрел вслед за Айви. Пока ребята возобновляли знакомство с попкой-дураком, я нырнул в кухню и припрятал в укромное место свои хилые запасы. Какой-то болван принялся колотить во входную дверь, и так требовательно, что я чуть было не поддался соблазну открыть ее. Тем временем попка-дурак поминал всех предков Гаррета по прямой линии. «Удушу цыпленка джунглей, а перья продам», — решил я и вернулся к дверному глазку. И где только находят таких? Заморенных типов бухгалтерского вида, которые провели военную службу, перекладывая бумажки из одной папки в другую. Те, кто воевал по-настоящему и встречал этих мальчиков, клялись, что без всякой жалости утопили бы их в моче, представься такая возможность. Подобные типы редко осмеливаются возникать в моей части города. Макунада-стрит не дно, но и на нее люди, родившиеся с серебряной ложкой во рту, заглядывают крайне редко. Может быть, визит имеет отношение к Блейну? Я открыл дверь. Это было ошибкой. Возможно, неосознанно я предчувствовал неприятности. В одной руке я крепко сжимал дубинку. Теперь она пришлась весьма кстати. Из пространства с обеих сторон двери материализовались двое громил и тут же попытались взять меня в оборот. В изумлении, отступив назад, я поднял дубинку. Ближайший противник возжелал сбить меня с ног. Я уклонился и опустил свое оружие ему на затылок. Эти клоуны определенно явились в наш мир из иного измерения. Никто из наших не рискует нападать на меня в моем собственном доме. Покойник не выносит беспокойства. Скажем так, обычно не выносит. Если бы я не был так занят, обязательно заглянул бы к нему и выяснил, что его сдерживает. Он не пошевелил ни единой мозговой извилиной. Первый парень задремал, свернувшись калачиком. Его похожий на бегемота приятель сумел оценить обстановку и начал действовать не столь опрометчиво. Он не утратил уверенности в себе и решил нанести удар с фланга всей силой своего оружия. Скользкий высунул башку из маленькой комнаты рядом с дверью. Судя по его виду, он не мог оказать большой помощи, но зато мог отвлечь врага, атакуя его с тыла. «Эй, Скользкий! Паузифулфис!» Похоже, мое произношение оказалось вполне на уровне. Вопли о помощи постепенно сошли на нет. Стихли стоны и треск ломаемой мебели. Стараясь производить как можно меньше шума, я отодвинул стол, подпирающий изнутри кухонную дверь, и осторожно выглянул в прихожую. Айви, прижав Скользкого к стене, грозил ему пальцем. Попка-дурак, сидя на плече малыша, распевал воинственную песнь. Я вышел к ним. «Зачем вы заставили его сотворить это?» — простонал Айви. «Эти ребята решили сделать мне трепанацию черепа, не получив на то разрешения пациента. Даже тот парень, которого я уложил, получил дополнительные ранения и выглядел так, будто Скользкий упражнялся на нем в танцах. Он в порядке?» «Будет в порядке, но не вашими молитвами». «Сейчас не время ссориться. Мы захватили пленных, понял? Начинаем допрос». Я открыл дверь в комнату покойника. Интересно, какого дьявола он дрых, невзирая на весь этот шум? Увидел я лишь то, что и ожидал. Жирную тушу дохлого Локхера, заполняющую собой пыльное кресло. Моим приятелям требовалось руководство. Когда я окончил осмотр того, что раньше было моим жильем, пленные были связаны, как свиньи, готовые к поджариванию заживо. Предварительная обработка пленников вернула Скользкого к жизни. «Вам, ребята, когда-нибудь доводилось проводить допросы?» — поинтересовался я. Айви утвердительно кивнул. Скользкий выглядел дуб-дубом. Ему это здорово удавалось. Природный талант. «Мой подход — запугивание без причинения реального вреда, особенно если без него можно обойтись. У нас 4 пленника. Один из них наверняка окажется слабаком, верно?» В ответ абсолютно безмозглые взгляды. «Давайте попытаемся сообразить, кто из них расколется раньше, чем мы будем вынуждены начать раскалывать их черепа». «Неужели вы способны на это?» «И чего я все время стараюсь быть добряком? Даже люди, выступающие на стороне сил добра, то есть на моей стороне, иногда не понимают этого». Я отвел своих соратников в кухню. Ожидая, пока силы вторжения очухаются, мы разделили на троих мои скудные запасы непритязательной пищи. Постепенно один за другим наши враги начали приходить в себя. То положение, в котором они себя обнаружили, их почему-то не обрадовало.